перекрестке я. А я молчал, ну где же ты? А я кричал, ну где же ты? Ты где-то рядом, ты где-то здесь, мой ангел. И верю я, что ты ждешь меня, ангел мой. Мы будем вместе летать с тобой, ангел мой. Я не могу без тебя ни дня. Мы два героя своей войны, мой ангел. Давно на душе бедлам, доверять лишь тебе только я могла. Чувства мои будто делимы пополам. Зачем ты свободу у меня забрал? По мокрым маленьким улочкам двое бредут во сне. Моя надежда, моя любовь по белой полосе. Я закрываю свои глаза, кажется холодно. Я разрываюсь напополам. На перекрестке я. А я молчал, ну где же ты? А я кричал, ну где же ты? Ты где-то рядом, ты где-то здесь, мой ангел. И верю я, что ты ждешь меня, ангел мой. Мы будем вместе летать с тобой, ангел мой. Я не могу без тебя. Герой своей войны, мой ангел. Каждый раз с тобой иду по краю, но ты ангел и все называешь раем. Это риск никуда, взгляды все ерунда. Ты хранил меня и будешь хранить всегда.